Глава 11. В тот же неудавшийся вечер пятницы Эйприл все же ворвался в мою комнату и упал на кровать, предложив посмотреть какой-то старый боевик начала 2000-х. У меня не нашлось сил, чтобы выгнать его, поэтому я выудила из встроенного шкафа чистую одежду и отправилась в ванную, демонстративно хлопнув дверью. Свитер и леггинсы, которые я надела в бар, полностью пропахли алкоголем и табаком. «Скажи честно», — начал Эйприл, когда я переоделась и умылась. «Ты и правда теряешься в коридорах штаба? Или просто мастерски скрываешь, что тебе нравится моя компания?» «Не льсти себе, парень!» Я села на кровать, спихивая Эйприла на самый край матраса. «Вам не помешало бы развесить в этом штабе таблички или выделить каждому по карте?» «Поверь, подруга, ты единственная, кто теряется здесь». После первых 15 минут фильма я осознала, что когда-то уже смотрела его с отцом. Это был жестокий, местами мерзковатый и кровавый боевик. Еще в детстве я усвоила для себя три главных урока из этой истории. Урок первый. Прежде чем стать прекрасной девушкой в желтом костюме, ловко орудующей катаной, нужно пройти через настоящий ад. Урок второй. Холодное оружие в правильных руках может поставить под сомнение прогресс современного огнестрельного оружия. И последнее. Я отвлеклась, краем глаза заметив, что Эйприл вновь сжимает в объятиях мою самую мягкую подушку. Однако на этот раз ничего говорить ему не стало. Урок третий. Возможно, иметь друзей не так уж и плохо. После того, как мы досмотрели первый фильм, Эйприл сбегал в кафетерий и вернулся с целой грудой разнообразного шоколада, пакетиков с чипсами и бутылками пурпурной газировки. К середине ночи мы закончили смотреть вторую часть боевика и переключились на научно-фантастический сериал. Хорошо это или не очень, но в обществе Эйприла мне становилось все труднее сдерживать смешки, особенно когда он выдавал саркастичные комментарии по поводу персонажей и сюжетных решений сценаристов. И все меньше хотелось выставить этого парня за дверь. Но в ту ночь я уснула лишь с одной мыслью в голове, осознав для себя еще кое-что. Урок четвертый. Чтобы выжить в войне против монстров, необходимо стать одним из них. Придется ли мне измениться, чтобы стать сильнее? Ну что, Элиот Шторм, давай-ка ты уже справишься с этим легким упражнением, сказала я себе ранним утром следующего дня. В субботу спортивный зал пустовал. Какими бы крутыми и серьезными местные парни ни были, в глубине души они оставались обыкновенными подростками, предпочитающими отдыхать в выходной день. Час назад я оставила одного такого бойца, храпящего на моем ковре, где он уснул еще ночью. Бетонные стены тренировочного зала отдавали подземным холодом, и только мое сбившееся дыхание прорезало тишину. Смахнув прилипшие пряди со лба, я попрыгала на месте, тряся руками и ногами, расслабляя спину и шею, и посмотрела на разогрев. Самое непростое испытание всей моей жизни. «Ладно, Элли», — подбодрила я себя. «Погнали». Но ровно через 10 секунд я вновь раскинулась на упругой сетке. Мое четвертое падение за утро. В мыслях мелькнула ядовитая ухмылка Фокса. В ушах звенели насмешки бойцов. Рано или поздно мне придется столкнуться с настоящим фантомом. И если сегодня я не стану чуточку сильнее, то завтра могу умереть. А своей смертью я подведу маму, отца и Акселя. Я глубоко вздохнула, собралась с силами и выкарабкалась из сетки. Посмотрела на нее и задумалась. В голову пришла идея, но не самая здравая. Отнюдь нездравая. Если умру, то это будет заслуженно. Я осмотрелась вокруг и, разобравшись с механизмом, сняла страховочную сетку. Реальная опасность должна побудить мое тело двигаться вперед, а не падать. Отец бы точно согласился с этой мыслью. Я взобралась по ступеням к первому этапу, стараясь не смотреть вниз. Пальцы ног сжались внутри кроссовок. Волнение закралось глубже под кожу. Я подняла руки и туже затянула хвост на макушке. «Три», — начала считать вслух, чтобы не отступить. «Два», «Один». И рванула вперед. Разогналась и оторвалась от дощечек. Прыгнула над пропастью. Правая нога впереди, спина прямая, руки прижаты к ребрам. Ведь размахивать ими никак нельзя. И я допрыгнула до первого диска. Смогла. Не поскользнулась и не потеряла равновесие. «Не смотри вниз», — твердила я себе. «Оно того не стоит». Вдох, выдох. И вновь прыжок. Приземлилась, балансируя на втором металлическом диске. Сейчас самое главное — не поддаться гравитации. «Если упаду, то разобьюсь насмерть», — напомнила себе тихим голосом. «Ты точно упадешь, если продолжишь стоять столбом», — внезапно раздался знакомый голос. Вздрогнув, я совершила фатальную ошибку и потеряла концентрацию. В дверях зала стоял Калум. Мгновение, и наши взгляды встретились. Я вскрикнула, утратив самообладание, а затем и равновесие. Глаза парня заметили отсутствие страховки и в растерянности распахнулись. Но я уже соскользнула вниз. Я умру. Разобьюсь. В ушах засвистел ветер. Сердце стучало в ребра. Я принялась размахивать руками, но тщетно. Такое падение не остановить. Но вдруг воздух вокруг накалился и уплотнился. Искры затрещали у самого уха, и по коже пробежали мурашки. В меня врезалось что-то тяжелое, кто-то тяжелый, и обжигающие руки прижали меня к крепкой груди, смягчая падение и принимая удар о землю на себя. Вдох, выдох. Я всем телом ощущала ускоренный стук сердца. Однако принадлежал он не мне. «Ты из ума выжила», — едва слышно произнес Калум, лежа подо мной. Я не ответила. Не смогла. «Ты в порядке?» — уже громче спросил он. «Что-то повредило?» «Кажется, я совершила ошибку», — выдохнула я, как только к голосу вернулась сила. «О чем ты, Элли?» Глаза Калума встретились с моими. «Ты ведь не про страховку, да?» Я покачала головой, и темные пряди волос упали парню на грудь. «Я не знаю, что делать, Калум. Я не знаю, зачем я здесь. Для чего?» Прошептала я в искренней растерянности. «Почему у меня нет сил бойца? Почему я поддаюсь провокациям Фокса? Я не узнаю саму себя, Калум. Мучаюсь, бешусь и испытываю миллион разных эмоций, которые отец никогда не учил меня проживать». Калум хранил молчание, продолжая также смирно лежать подо мной и удерживать в крепких объятиях. Его взгляд был полон. «Для чего мне дали эту вторую жизнь, Калум? Зачем она мне, если я постоянно рискую ею? К тому же совершенно бесцельно. Именно так я и прожила свои 17 лет. Бесцельно. Лучше бы я тогда умерла в том дурацком продуктовом магазине». «Не говори так, Элли», — внезапно сказал Калум. Его пальцы потянулись к моим волосам, прилипшим ко лбу, но остановились. И на его лице промелькнуло сомнение. «Почему ты избегаешь разговоров о нашем прошлом?» — спросила я. — Могу я узнать ответ хотя бы на это? Его грудь поднялась и медленно опустилась. Затем Калум и сам приподнялся, усадил меня рядом с собой и скрестил ноги, распрямляя плечи. — Ты помнишь Томаса из 4 класса? Он учился в кабинете напротив твоего. Мое сердце кувыркнулось от неожиданности. Того самого Томаса, волосы которого старшеклассники вечно кидали жвачки? Калум кивнул, и на его лице появилась тень улыбки. В какой-то момент дело зашло настолько далеко, что Томас сдался и перестал вырезать их из своих волос. Жвачки были повсюду, но бриться налысо он не хотел. «Помню, из-за этого к Томасу стали придираться и другие, твои одноклассники». Я хмыкнула, вспоминая тот вечер, когда шла по школьному коридору в поисках выхода и наткнулась на Томаса, окруженного задирами. А я помню, как одна первоклассница решила вмешаться в ту драку, втиснувшись между избитым Томасом и моими глупыми одноклассниками. Они глумились над Томасом прямо перед моим носом. Я пожала плечами, оправдываясь. И к тому же меня бы точно исключили из школы за ту выходку, если бы кое-кто... Я многозначительно посмотрела на Калума. Не вмешался и не пригрозил тем задирам держать язык за зубами. На мне лежала ответственность за твое поведение. Ты не оставила мне выбора, Элли. Калум пожал плечами в ответ. Мы сидели на полу и смотрели перед собой, задумавшись о том далеком времени, когда учились в одной школе и разделяли детство на двоих. «Ты никогда не боялась быть собой», — вдруг заговорил Калум низким голосом, и по моей спине пробежали мурашки. «Из-за твоего характера приходилось разбираться с множеством последствий. Но это не мешало тебе придерживаться своего мнения. Я всегда уважал эту черту в тебе, Элли». Парень повернулся ко мне. И за 10 лет ничего не изменилось. «Калум», — прошептала я. «Ты находишься здесь, потому что эти бойцы нуждаются в тебе. Знаешь, что больше всего запомнилось мне со школы?» Я покачала головой в ответ на его вопрос. «То, как часто ты твердила, что твое существование ничего в мире не изменит. Что нашей вселенной все равно, жива ты или нет». Я говорила такое в 7 лет? Мои брови поползли наверх. «Послушай меня внимательно, Элли». Пальцы Калума едва коснулись моих. «Каждое твое решение имеет значение. Каждый новый вдох и каждый шаг. Ты открываешь глаза, просыпаешься и принимаешь решение. И это имеет огромное значение. Как думаешь, что случилось после того, как ты заступилась за Томаса?» «Не знаю», — вновь покачала головой я. «Через пару недель после того случая с Томасом Калум исчез. Умер, как объявили в школе во время общего собрания. На вопрос о причине его смерти ответить не согласились. В первый день я отказывалась принимать эту новость. Во второй попыталась прийти к Калуму домой, чтобы потребовать ответа, однако обнаружила, что его адрес проживания оказался липовым. И вскоре мои родители приняли очередное решение переехать в другую страну. Мама забрала документы из школы, отец упаковал вещи, а я постаралась забыть Калума. Стерла его из своих мыслей и воспоминаний. И сейчас я сидела рядом с ним. С тем самым парнем, который украл мое сердце 10 лет назад и исчез. И который смотрел на меня так, словно знал, о чем я думаю. Он улыбнулся. Те старшеклассники больше ни разу не тронули Томаса. Не смотрели и даже не дышали в его сторону. И что случилось после твоего первого столкновения с Фоксом? Кто-то из бойцов попытался вызвать тебя на бой, думая, что легко победит, так как считал тебя всего лишь девчонкой. Но ничего не изменилось. Они все еще презирают меня. А что ты сделала, чтобы изменить это? Я не знала, что ему ответить, и просто сжала губы и отвела взгляд. Пойми, Элли. Если ты хочешь что-то изменить, тебе всего лишь нужно принять решение. Научись принимать решения а не оставлять все как есть и игнорировать последствия. Каллум закончил говорить, после чего вновь придвинулся ближе ко мне. Наше молчание сопровождалось его ровным дыханием и хаосом в моих мыслях. Однако слова нашлись быстрее, чем я ожидала. «Будь моим тренером, Каллум», — сказала я и, наконец, посмотрела прямо на него. «И почему я должен это делать?» Он чуть склонил голову, вздернув одну бровь. «Я следую твоему совету и принимаю решение». «И зачем мне тренировать тебя?» «Я не знаю», — призналась я, сжав руки в кулаки и вспомнив слова Кристины. «Не знаю, почему я здесь, и сомневаюсь, что когда-нибудь найду свое место в этом штабе, но пока я пытаюсь это выяснить, ты можешь помочь мне стать сильнее. А с остальным я разберусь по пути». Я сделала вдох, готовясь сказать то, что должно было убедить Каллума. «Я не стану задавать вопросов. Я оставлю воспоминания о нашем детстве. Я забуду о нашем прошлом до тех пор, пока ты сам не будешь готов поделиться своей тайной. Я подожду, только если ты согласишься тренировать меня». «И что ты будешь делать, если станешь сильнее?» — внимательно дослушав, спросил он. «Отомстишь Фоксу?» «Я не знаю, что такое месть», — покачала головой я. «Я бы с удовольствием вызвала Фокса на второй раунд, но не из мести. Я остановилась, осознавая искренность своих намерений. Я хочу ощутить эту обещанную силу, о которой вы с такой гордостью отзываетесь. Я хочу эту силу и хочу понять, для чего она дана мне». Голова опустела, когда я сказала все, что держала внутри так долго. «Не знаешь, что такое месть?» — еле слышно повторил Каллум, и его глаза загадочно сверкнули. Тишина тянулась несколько долгих секунд. Он прикрыл глаза, нахмурив темные брови. А потом лицо Каллума расслабилось, и он поднялся и зашагал к стене, где хранилось тренировочное оружие. «Держи». Я вовремя словила деревянную палку, которую он бросил мне. Уже знакомое оружие. «Бо?» «Я не из ленивых. И лодырей не признаю», — предупредил Каллум строго. «Если и вправду хочешь чему-то научиться, то на наших тренировках придется выкладываться». Я крепче сжала оружие и кивнула. Каллум искусно прокрутил второе деревянное бо в руках. «Тогда начнем с основ бодзюцу». И так началась наша тренировка. Каллум оказался безжалостным и ужасно придирчивым тренером, убивавшим своими требованиями мои нервные клетки. Его обучение строилось на практике. Слов он почти не произносил, показывал все действия на деле. Мы тренировались так, словно сражались друг против друга. Мой немалый опыт в боевых искусствах нисколько не спасал, поэтому Каллуму приходилось делать паузы и указывать на ошибки. Он был быстрее, непредсказуемее и грациознее всех моих прежних соперников. К середине тренировки у меня появилось несколько новых синяков от падений. Однако хочу отметить, что за это время оружие Каллума ни разу меня не коснулось. «Ты забываешь про дистанцию». Кончик его бо слегка ткнул меня в бок. «Это очевидная, но фатальная ошибка в любом бою, особенно против Фантома», — пояснил Каллум, убирая темную челку со лба, под которой не оказалось ни капли пота. Опершись палкой о татами, я старалась выровнять дыхание тяжелыми вдохами и долгими выдохами. «Знаешь», — начала я, выпрямляясь, — «не так уж и легко одновременно размахивать тяжеленной палкой и следить за ногами». «Я и не говорил, что будет легко», — ответил Каллум и прокрутил бо между пальцами так, словно оно было не тяжелее пера. «Как только освоишь базу, начнешь носить утяжелители на ногах и руках». «Ты лучше скажи, Как это должно помочь в борьбе с фантомами? Я скосила взгляд на палку в своих руках. Эйприл говорил, что даже огнестрельное оружие не способно убить этих существ. Убить фантома можно лишь нашей силой. Силой бойца. Калум кивнул. Но это не означает, что оружие не облегчит тебе задачу. Оно станет тебе другом и напарником. Выбор оружия так же важен, как и выбор команды. От этого зависит твоя жизнь и жизнь тех, кого мы призваны защищать от фантомов. Калум подошел ближе, и я сглотнула, избавляясь от сухости во рту. У каждого бойца свой стиль борьбы и свое предпочитаемое оружие. Твой друг, Эйприл Гарсия, просто влюблен в огнестрельное. У него неплохо получается, я наблюдал. Но другой боец, Дай Аматага, предпочитает сражаться голыми руками. В штабе это не приветствуется, но такой безжалостный и опасный стиль подходит Аматаге. «А какое оружие выбрал ты?» Уголок его губ приподнялся. «Мне показалось, или ты пообещала не задавать вопросов обо мне?» «То обещание касается только вопросов о детстве». Калум смотрел настолько пристально, что я даже и не заметила, как расстояние между нами стремительно сократилось. Достаточно было сделать всего одно движение рукой, и я бы дотронулась до него. Почувствовав странное волнение в груди, я прикусила губу. И Калум опустил глаза, прервав наш зрительный контакт. «Хитори!» — вдруг рявкнул кто-то. Калум резко развернулся, и я инстинктивно отступила. «Так и знал, что найду тебя в зале». Тренер Макс остановился в дверях спортивного зала. Его ноздри раздулись, уши растопырились шире, а рука стискивала шипящую голосами рацию. «Трене...» — еле успела произнести я. «Стоп». Он только что обратился к Калуму по фамилии Хитори? «В чем дело?» — спросил боец рядом со мной. «Тебя вызывают». В этот же момент рация взорвалась отрывистым шипением. Женский голос со знакомым акцентом раздавал приказы. Калум сразу же помрачнел, а в зеленых глазах на миг промелькнуло замешательство. «Они вернулись. Уже в третий раз за месяц», — сухо кивнул тренер Макс. «Понимаешь, что это означает, Хитори?» «Конечно, сэр», — без промедления ответил Калум. «Взлет через 11 минут. Будь в боевой экипировке». Взгляд тренера пролетел куда-то мимо меня, когда он крутанулся на пятках и покинул зал. Вместо того, чтобы помчаться к выходу, следуя приказам, Калум вновь повернулся ко мне. «Значит», — начала я, не зная, что еще сказать, — «вы идете сражаться с фантомами?» Калум кивнул. Затем протянул ко мне руку. «И много их там будет?» — спросила я, вкладывая Бо в его ладонь, покрытую мозолями после долгих лет тренировок. Калум сжал оружие, однако я так и не выпустила бой из своей руки. Мы вдвоем держали тяжелую палку, и наши пальцы почти соприкасались. «Как показывает опыт, больше двух фантомов быть не должно», — ответил он совершенно безмятежно. «А если будет больше, вы справитесь?» «Нет». Он не солгал, но и не испугался. Лицо и голос Калума сохраняли пугающее спокойствие. «Если появится больше двух врагов, то нам вышлют подмогу». «Имеешь в виду второй отряд из центрального штаба?» «Тот отряд — единственная помощь, на которую Калум может рассчитывать. И другой подмоги ожидать не станут. Остальные бойцы пока слишком слабы для реальных сражений, невзирая на годы, проведенные в этих тренировочных штабах». Да и меня можно отнести к числу бесполезных подростков. Наш мир точно обречен. «Сходи к Пёрл. Сегодня ты двигалась медленнее обычного. Пусть она проверит твое тело на повреждения». Удивленная внезапной заботой, я подняла взгляд и столкнулась с зеленью умиротворенного моря. Такое впечатление, что Каллум отправляется не на смертельный бой, а за новой книгой в библиотеку. Наши руки одновременно соскользнули, и сомкнутые на деревянном оружии пальцы соприкоснулись. Мое сердце предательски замерло. Подбородок Каллума опустился, глаза наблюдали за нашими руками, а губы растянулись в мягкой усмешке. «Может, отпустишь Бо?» — предложил он. «Я бы хотел отнести его на место». К лицу тут же прилила кровь, и я поспешно отдернула руку, прочистила горло и взмахнула волосами, надеясь скрыть ими покрасневшие щеки. «Ох, звезды! И что на меня только что нашло?» «Увидимся вечером, Эллиот», — раздался голос Каллума, но уже издалека. Когда я снова подняла голову, оба деревянных оружия лежали на своих местах. Каллум остановился у стеклянных дверей спортивного зала и оглянулся. «Не забудь, что наказание за ту драку в баре нам еще предстоит отрабатывать», — напомнил он и отправился навстречу к фантомам, оставив меня одну в этом холодном бетонном зале. «Знаешь, даже парни не заходят в медпункт столь часто», — укоризненно прожужжала Пёрл. «Да и отдыхают они на выходных, а не мчатся в зал за новыми синяками». Юный доктор осматривала мои многочисленные ушибы, пока я сидела на кожаной кушетке, спрятанной за белой ширмой. Мой взгляд блуждал по комнате. На вопросы о самочувствии отвечала я не особо охотно. Наконец Пёрл устала разговаривать и наклонилась, оказываясь со мной лицом к лицу. «Переживаешь из-за фантомов?» Я вздрогнула, но кивнула. Мне говорили, что нападение монстров происходит раз в несколько месяцев, не чаще. Девушка вздохнула, отступая и запуская руки в карманы медицинского халата. «Не знаю, что происходит вне штаба, но мне тоже от этого жутковато». Пёрл передернула плечами, словно от холода, хотя и была одета в толстый свитер и мешковатые спортивные штаны. «Надеюсь, отряд Каллума справится с операцией и вернется невредимым». От упоминания его имени у меня возник новый вопрос. «Этот Каллум, он внук Хитори или что?» «Как бы не так», — покачала головой Пёрл, вынула руки из карманов и принялась раскладывать по шкафчикам лечебные мази и пластыри. «Он его приемный сын». «Вау. Окей. Теперь понятно, почему младший Хитори даже близко не похож на старшего». «Я слышала от отца, что биологические родители Каллума давно погибли. Мистер Хитори усыновил его еще ребенком. Каллуму тогда едва исполнилось 4». «Значит, Каллум стал первым найденным бойцом?» «Получается так», — печально улыбнулась девушка. «Отец сказал, что у Каллума уже были силы бойца, когда Хитори его нашел. Он погиб и обрел свою силу в 3 года. Представляешь?» Пёрл прижала ладони к щекам и покачала головой. «Появление Каллума стало знаком для Хитори, что скоро начнутся первые нападения фантомов. Каждый день, что я здесь живу, я узнаю что-то новое и невообразимое. По всей организации до сих пор ходят слухи, как яро и упорно тренировался Каллум, будучи еще совсем малышом. Лет в 10 он присоединился к отряду наемников, чтобы сразить первых фантомов. Сейчас ему 21, и уже не сосчитать, скольких монстров он убил, чтобы защитить нашу землю». Мое сердце билось в такт быстрой речи Пёрл. И я слушала, затаив дыхание, стараясь скрыть свой интерес, уставившись в мусорную корзину под рабочим столом. Но когда Пёрл затихла, одно любопытное сознание всплыло наружу. «Значит, Каллума ты не боишься?» — спросила я. «О чем ты, Элли?» «Я подмечаю такие детали, Пёрл». Я перевела взгляд на девушку, и она подняла на меня свои круглые глаза. «Ты шарахаешься от парней в этом штабе, но о Каллуме говоришь с удивительным энтузиазмом. Тебя чем-то обидели остальные бойцы?» Лицо Пёрл вмиг изменилось, будто я произнесла запретное заклинание. Взгляд девушки помутился, Подбородок опустился, гладкую кожу на лбу прорезали тревожные морщинки, словно мои слова породили в ней бурю воспоминаний. «Ты не так меня поняла», — ответила она тише жужжания холодильника с медикаментами. «Калум тут ни при чем. Эти парни тебе что-то сделали?» Я спрыгнула с кушетки, но Пёрл уже отскочила назад, случайно ударившись о стену. «Не надо, Элли!» Девушка подняла руки, выставив перед собой ладони. «Прошу, больше не задавай вопросов!» «Пёрл, если эти бойцы что-то сделали...» Как можно четче выговорила я, сжав кулаки. «С этой девушкой что-то случилось. И теперь догадки и подозрения разжигали во мне злость». «Не надо!» прошептала Пёрл и спрятала побледневшее лицо в широком воротнике свитера. «Это не бойцы! Не они!» «Тогда кто же?» Я вновь попробовала сделать к ней шаг, однако девушка резко отстранилась. «Бойцы другого штаба?» «Элли!» Пёрл уперлась спиной в стену. «Не спрашивай, ладно?» В моей голове пронеслись картинки. Каждый раз при виде парня Пёрл, из знающего свое дело доктора, превращалась в напуганную девочку. И так она реагировала даже на Эйприла. Так она реагировала на всех парней. Пёрл. Слова, жестокие и кошмарные, почти вскарабкались по моему горлу. «О, Пёрл, неужели...» «Не надо!» Пёрл закачала головой, прижав руки к животу. «Я не готова об этом говорить, Элли. Не с тобой. Прошу, не заставляй меня!» И я отступила. Я не психолог. Никогда не умела разговаривать с ровесниками на обыденные темы, а на такие — тем более. Но прежде чем уйти из пункта и оставить Пёрл одну, я собралась с духом и сказала. «Если ты когда-нибудь захочешь об этом поговорить, то можешь прийти ко мне». Посмотрев на ее бесформенную одежду, на толстые очки, скрывающие миловидное лицо, я подумала и добавила. «Твоей вины здесь нет, Пёрл. Я надеюсь, ты ни в чем себя не винишь». Пёрл подняла голову, ее глаза расширились, и в них блеснуло недоверие. Я кивнула на прощание и отвернулась, чтобы уйти. «Тебе легко говорить. Ты смелая, Элли. Мне же этого не хватает». Я бы рассмеялась, если бы не понимала, с какой серьезностью она это произнесла. Никакая это не смелость. Я потянула ручку двери и открыла ее. «Тогда что же?» «Не знаю, Пёрл. Скорее, глупость».